Глава 11. Заговор. Внизу, у входа во дворец губернатора, стояли три человека. Сагор, Галькар и Суниаси. Джелла и Дургальсаиб подошли к ним. Принцесса что-то сказала Сагору на ухо и дала Галькару тайное поручение. Необузданная радость появилась на лицах индусов, которые вскоре ушли, в то время как Джелла вместе с Раджой садилась в карету. Принцесса, оставшись наедине с Дургальсаибом, заговорила. «Поздравляю вас! Вы превзошли самого себя! Трудно было ожидать большего искусства. Ваш тон был удивительно правильным. И ваши доказательства, скажем так, достаточно вескими. Временами даже мне казалось, что Джордж Малькольм виновен. Смею вас уверить, принцесса, что эта роль далась мне с большим трудом. Когда я встречал его взгляд, меня охватывал страх. Я чувствовал, как он проникает в глубину моего сердца. Мне пришлось собрать всю свою волю, чтобы не опускать глаза. Гораздо охотнее я согласился бы стоять перед этим человеком с кинжалом или карабином в руке. Против врага любое оружие законно, — перебила его Джелла. А Джордж Малькольм — наш враг, потому что он англичанин. Но я его ненавижу не только за это, — пробормотал Раджа. Принцесса подняла глаза и уже с интересом спросила. «Вы ненавидите его по другой причине? Что же он вам сделал?» «Он стоит у меня на дороге. Мешает мне». «Я отказываюсь вас понимать. Поясните». «Джордж Малькольм, жених Марии Бюртель». Бледная прозрачность щек принцессы сменилась ярким румянцем. Джелла была огорчена. «А-а-а!» — воскликнула она. «Вы ее любите, поэтому вы так хорошо вели свою роль». «О, я люблю ее самой большой любовью. Послушайте, что я скажу вам, и судите сами. Если нет другого средства, чтобы овладеть ею, я, немало не задумываясь, женюсь на ней и с гордостью и с торжеством возвышу ее до себя». «Это безрассудно». «Да, я знаю, но в любви это не имеет значения. Рассудок должен молчать, когда говорит сердце. Только за один поцелуй мисс Марии я готов пожертвовать всеми женами своего гарема». Джелла, слушая Дургальсаиба, размышляла. «И это говорят про Марию Бюртель, ту Марию, которая разбила мое сердце, отобрав у меня Джорджа. Ради нее он отказался от моей любви, любви принцессы Джеллы, которая, не задумываясь, предлагала ему власть вместе с сердцем. Но мне покровительствуют Кали и Бавани, и месть моя, я уверена, осуществится в лучшем виде, чем я могла надеяться». «Теперь мне вполне понятно ваше чувство к Джорджу Малькольму», — заметила она. «О, я ненавижу его!» — вскричал Дургальсаиб. «Ненавижу всей душой! Сон и хорошее расположение духа могут возвратиться ко мне только тогда, когда он перестанет существовать». «Вы будете счастливы, Дургальсаиб», — медленно проговорила Джелла. «Я решила. Джордж Малькольм должен умереть». «Сомнительно», — сказал Раджа, покачав головой. «Почему? Разве нам не сопутствует успех?» «Это так. До сих пор все было хорошо. Но значит ли это, что все хорошо окончится? Мой соперник в руках англичан, которые, разумеется, предадут его своему суду. Об этом уже говорил лорд Синглтон. Мое свидетельство произвело впечатление по причине своей неожиданности, поразило всех подобно удару молнии. Но возникает вопрос, способно ли это обвинение выдержать обсуждение в суде? Джорджу Малькольму будет предоставлена возможность в присутствии присяжных из его соотечественников разобрать наши доказательства. Конечно, он будет защищаться, а его невиновность явная. Тогда все наше здание, плод ваших и моих трудов, обрушится и раздавит нас». Джелла, выслушав эту речь, разразилась резким смехом. «Наш план, — заговорила она, — точен во всех подробностях. Малейшие случайности я держу в своих руках. Я согласна, все ваши опасения справедливы, но мы позаботимся, чтобы нам никто не смог помешать. Я предвидела это и приняла надлежащие меры. Я не дам англичанам возможности судить Джорджа Малькольма. Он уже осужден. Осужден мной, и мой приговор вынесен. Через час жених Марии Бюртель умрет. Не забудьте, он находится под надежным караулом сипаев и, кроме того, под наблюдением офицера, который собственной головой отвечает за его жизнь. Все равно, я решила, что он должен умереть, и он умрет. казнь будет совершена народом, ведь сегодня праздник. Через минуту конвой, сопровождающий арестованного, выйдет на большую площадь возле моста через Ганг. Там его встретит процессия в честь нашего бога. Я уже отдала необходимые приказания Сагору и Галькару, и сейчас они исполняют их. Ну, теперь вам понятны мои намерения, Дургаль-Саиб? Из окон моего дворца мы вдоволь налюбуемся прекрасным зрелищем, и ваше сердце радостно забьется, потому что Мария станет невенчанной вдовой». Когда Стоп, находившийся в прихожей губернаторского дворца, увидел своего господина, идущего в сопровождении лейтенанта Мидли с обнаженной шпагой и сипаев, он закричал: «Мистер Джордж под стражей!» Стоп готов уже был броситься к нему, но Джордж, приложив палец к губам, остановил его. Этот жест был равносилен приказанию молчать, и поэтому Стоп не посмел противоречить и следовал на почтительном расстоянии от отряда сипаев, со смущением в сердце и поникшей головой. Когда на лестнице губернаторского дворца происходил уже описанный нами разговор Джеллы с Галькаром, Сагором и Суниаси, Казиль, убитый горем и мучимый поздним раскаянием, оказался незримым свидетелем этой сцены, укрывшись за колонной. Хотя он и не слышал разговора, однако таинственность, с которой разговор велся, показалась ему подозрительной. Едва принцесса и Дургаль-Саиб сели в карету, Казиль поспешил выйти из-за колонны и последовал за тремя индусами на довольно значительном расстоянии, но так, чтобы не потерять их из виду, хотя они шли очень быстро по направлению к мосту через Ганг. Ганг, священная река индусов, делил Бенарес на две почти равные части. Дворец губернатора и крепость, в которую вели арестованного, находились в разных концах города, так что при необходимости попасть в крепость обязательно нужно было пройти через мост. Конвой, сопровождающий арестованного, достиг узких извилистых улиц, ведущих к большой городской площади. Сюда со всех сторон стекались огромные толпы людей, собирающихся на праздник. Зрители с праздным любопытством смотрели на пленника, впрочем, не проявляя никакой враждебности. Простые люди из толпы перекидывались сипаями словечками на местном наречии, а затем проходили дальше с полной беззаботностью, по крайней мере, внешней. Миновав половину расстояния, отделявшего мост от дворца, лейтенант Мидли подошел к Джорджу. Джордж взглянул на него с грустной, но гордой улыбкой. «Поверьте мне, сэр Джордж, — начал молодой человек, — я огорчен необходимостью исполнять тяжелый долг, выпавший на мою долю». «Напрасно огорчаетесь, лейтенант, — ответил Джордж Малькольн. Я все понимаю. Вы просто исполняете свои обязанности. Я должен признаться, вы исполняете их, как надлежит истинно благородному человеку. Разрешите, сэр Джордж, задать вам один вопрос?» «Разумеется, лейтенант, и я, заранее не зная вашего вопроса, обещаю на него ответить». «Сэр Джордж, за что губернатор приказал вас арестовать и отвезти в крепость?» «Из-за обвинения, возводимого на меня Раджой Дургаль-Саибом. Он меня обвинил в убийстве отца». «Вас обвинили в отцеубийстве?» — вскричал с негодованием Мидли. «Он солгал. Вот моя рука. Позвольте пожать вашу руку, сэр Джордж. У меня нет слов, чтобы убедить вас, сэр, что эта позорная клевета не может запятнать вас и пошатнуть моего уважения к вам». Джордж от души пожал руку молодого офицера и отвечал: «Благодарю, лейтенант. Благодарю от всего сердца. Возможно ли, — продолжал Мидли, — чтобы лорд Синглтон, обладая истинно возвышенным умом и проницательностью, мог поверить такому чудовищному обвинению?» «Может быть, я ошибаюсь, — заговорил Джордж, — но мне кажется, что лорд Синглтон убежден в моей невиновности». «В таком случае зачем же...» Мидли не договорил. «Зачем он меня арестовал? — спросил Джордж. «Да. Только он может ответить на этот вопрос. Я же скажу. Не отдай он приказа меня арестовать, я бы сам попросил сделать это». Лейтенант с изумлением посмотрел на Джорджа, но не стал настаивать на объяснении, так как предполагал тайный смысл в словах Джорджа. Кроме того, внимание его было отвлечено событиями, которые мы изложим в следующей главе.